Глава 10. Более полувека миновало с той поры, о которой я сейчас рассказываю, сколько с того времени написано о 900-х и 10-х годах, и в частности о репинских пенатах, два толстых тома художественного наследства сплошь посвящены Репину. Многие страницы — средам, целые томы — Шаляпину, Горькому, Маяковскому. Давно уже составлены труды и дни, прокомментированы переписки. Мне стоило бы перелистать эти книги, чтобы вооружиться необходимыми сведениями об убеждениях, привычках, спорах, дружбах и распрях всех писателей, художников, артистов, выходивших из дачного поезда преимущественно по средам и воскресеньям на станцию Куокколо финляндской железной дороги с 1906 года, когда Корней Иванович впервые там поселился, и по 1917, когда весной он уехал в Петроград. Но я пишу воспоминания, не биографию, уж во всяком случае не историю. Я помню себя обрывочно с 1910 года, то есть с трехлетнего возраста. Что может помнить ребенок от 3 до 10? Немногое. Не по порядку. Неясно. Однако и это немногое неясное представляет ценность лишь в том случае, если оно в самом деле собственное, незаимствованное, свое. Тогда оно способно хоть в малой степени пригодиться другим, как бы оно ни было скудно. Разбуженная моя память оказывается на удивление инфантильной. В именитых людях, посещавших наш дом по воскресеньям, а иногда и в другие дни недели, она сохранила черты не основные, а побочные, не главные, а случайные. Не те, какие в прославленном человеке интересны взрослому, а те, какие в каждом прохожем интересны ребенку. Если мимо шагает прохожий, ведя на цепочке собаку, то всякий ребенок заинтересуется сначала собакой, а уж потом человеком. Лошадь, которую ты гладил в детстве по шелковой шерсти и кормил сахаром с ладони, она незабвенна. А уж первая белка... Исключением служит, пожалуй, один Маяковский. Он один памятен не в главной, а не в побочной своей ипостаси — поэт. Быть может, это потому, что Корней Иванович более всего подготовил нас именно к восприятию стихов. Быть может, потому что побочного, вторичного в Маяковском почти ничего и не было. Помнится мне, он всегда приходил к нам со стороны моря, а на берегу шагал, вслух сочиняя стихи, по той же гряде камней, по какой имел обыкновение прыгать Коля. В 1915 году Маяковский нарисовал меня. Было мне тогда 8 лет, он чувствовал, вероятно, с какой жадностью я его слушаю. Да, я любила его вызывающе презрительное и всегда громоподобное чтение. Читал ли он многим или Корнею Ивановичу один на один, мы с Колей не в счет. Каким он мне представлялся тогда, каким я его видела и помню. Вот тут, чтобы как можно точнее воспроизвести собственное и тогдашнее видение, я вынуждена прибегнуть к чужим строкам, и притом относящимся отнюдь не к Маяковскому. Строки эти написаны Блоком, прочтены мною значительно позднее, никакого отношения к Маяковскому не имели и иметь не могли. Строки из блоковских любовных стихов. Но стоит мне прочитать или припомнить их, как я сразу вижу Маяковского, тогдашнего Куокколского, на зеленом Куокколском диване или на камне у моря, опустившим тяжелый взгляд накануне первого звука. Вот они, блоковские строчки. «Так на людей из-за ограды угрюмо взглядывают львы». Когда Маяковский читал, взгляд его тяжелых глаз был всегда, если не угрожающий, то угрюмый, и всегда из-за незримой ограды. Кругом были люди, он — какая-то иная порода. «А знаете, все-таки жаль перуанца, зря ему дали галеру, судьи мешают и птицы, и танцу, и мне, и вам, и Перу». Я испытывал зависть к нему, столь высокомерно судившему судьи, и неловко за себя, будто и я была среди тех, кого он осудил. А потом эти мои любимые строки: «И выленил моментально павлиний великолепный хвост». Слова «выленил моментально» он произносил моментально, а «великолепный» — медленно и важно разворачивая все веерообразное великолепие павлиньего хвоста. Но мне было 8 лет, и, признаюсь, я и в Маяковском интересовалась не только стихами. Не в меньшей степени, чем слушать его стихи, любила я смотреть, как он играет в крокет. Я увязывалась за ним каждый раз, когда он отправлялся на крокетную площадку к нашим близким друзьям и ближайшим соседям, Богдановичам, Татьяне Александре, моей крестной, и ее детям Шуре, Соне, Володе, Тане. Тут никакой львиности, никакой угрюмости, никакой ограды. Просто молодой человек играет с девочками-подростками в крокет. Но и здесь тот же азарт и та же грозная непобедимость. Все держат молоток двумя руками и наклонясь. А он, хотя и выше всех, шару не кланяется, и молоток в одной. Держит его, словно тросточку, бьет наверняка. Всегда первым выходит в разбойники. Уж если разбойничает, любо-дорого смотреть. Шары так и летят, так и щелкают. Власть его над молотком и шарами казалась мне волшебной. Меня, разумеется, в игру не брали. Я была счастлива, если мне удавалось подать Маяковскому вылетевший за границу площадки шар. Находилась я на таком уровне сознания, что слова Татьяны Александры, обращенные однажды к Соне: «Ты бы лучше, Санюша, с Владимиром Владимировичем не играла сегодня. Ты сегодня не в ударе». Понимала буквально. Соня сегодня слабенькая, не в силах ударить по шару, не в ударе. Репин, мастерская. Помню холсты на мольбертах, много Пушкиных, Шаляпина. Помню каких-то черных загорелых людей, размашисто гребущих в широкой лодке среди волн. Помню Репина за письменным столом у Корнея Ивановича, изображающим кого-то в чукоккале папиросным окурком, который он макает в чернильницу. Но мне 7 лет, и гораздо более, чем о портретах, картинах, кистях, холстах и таком странном орудии, как окурок, я думаю о том, правда ли рассказывает, будто репинский миг кинулся недавно во дворе у соседей на живую курицу и съел ее. Собаки не могут без мяса. А жена Репина, Наталья Борисовна, ни мяса не ест, ни молока не пьет и никому не позволяет, не только гостям, но и Репину самому. А Мика перевела на дни каши. Вот с горя он и бросился на курицу. Интересно, съел ли он ее и как? Разорвал в клочки или проглотил живьем? Это ужасно занимает меня и Бобу. И в мастерской у Репина нас не более занимают картины, чем жгучий вопрос: если тут играть в прятки, не будут ли видны ноги из-за пышных занавесей, опущенных над холстами? И еще, позволит ли мне кучер снова заплетать в косички гриву репинской лошади Любы, чтобы волосы не падали ей на глаза? И самое главное, правду ли Репин сказал мне, что к нему в парк каждый день приходит белка? Спросить не решаюсь, а мне смерть как хочется знать. А дело было так. Однажды летом Репин начал писать мой портрет. Шла я утром из лесу через пенаты. Нам это было позволено с условием не подходить слишком близко к дому. Шла я растрепанная, босая, разваренная жарой, с черными от черники зубами, вся в комариных укусах. И вдруг с верхнего балкона меня окликнул Илья Ефимович. Я подошла, испугавшись. Вообще-то мы, дети, перед ним не робели. Он всегда был с нами приветлив и к нам как-то пристально вглядчив. Мы чувствовали его любовь к Корнею Ивановичу, а заодно и к нам. Однако на этот раз я испугалась. Внезапности, что ли? Может быть, я на цветок наступила? Или еще провинилась как-нибудь? Но нет. Он поздоровался сверху так же ласково, как всегда, и сверху сказал: «Какие у тебя пестрые волосы! Передай родителям, если ты ничем не занята, пусть пришлют тебя завтра в 12 ко мне. Я буду тебя писать». На следующий день, к моему удивлению, Корней Иванович самолично отправился меня провожать в пенаты и всю дорогу втолковывал мне, что Репин писать детей не любит, потому что дети не умеют сидеть смирно, а я должна сидеть не шевелясь, как посадит, так и сиди, ни рукой, ни ногой, ни плечами, ни коленом. «А если комар?» — спросила я. «Терпи», — ответил Корней Иванович. На нижнем балконе я застала уже приготовленный холст, палитру, краски и табуретку. Илья Ефимович сначала глянул хмуро. Ему не понравилось, что мне заплели косы. Он собственноручно расплел, растрепал, спутал мне волосы по-вчерашнему и велел сесть. Я села, не зная, куда девать ноги, руки, плечи, пальцы, пятки. И зачем это у человека столько всего? Репин меня не пересаживал. «Сиди, как села, только не вертись, и смотри вот хотя бы на этот мостик». Я сидела, не шевелясь. Комары, к счастью, не летали. Вот только моргать человеку почему-то требуется каждую секунду. Репин, вглядываясь в меня, клал мазки на холст. И чтобы развлечь, рассказывал, будто каждый вечер ставит на перила мостика блюдце с лимонадом, и туда с сосны прыгает белка и лакает лимонад, как котенок молоко. Все бы хорошо. Да вот беда. На мостик вместо белки пришло солнце, и мне сделалось больно глядеть, но я глядела и глядела и глядела, и когда Репин отложил кисть, и я побежала домой, долго еще какие-то пестрые круги плавали перед глазами. «Зачем же ты не пожаловался Илье Ефимовичу, что тебе больно смотреть?» — спросил Корней Иванович. «Говорят, люди ртом», — ответил я назидательно. «А вдруг он как раз в эту минуту рисует губы?» После трех сеансов Репин забросил мой портрет. Я обрадовалась. Сидеть, не шевелясь, это, оказывается, работа тяжелая. Но вот белка! Приходит или нет? Правду он говорил или выдумывал? Шкловской. Он жил где-то неподалеку. Кажется, на станции Дюны. И приезжал то по железной дороге, то морем. Кудрявый, быстроглазый и быстроговорливый. Войдя в комнату, он мгновенно начинал спорить. Не с кем-нибудь одним, а как-то со всеми сразу. Слова выкрикивал скороговоркой, будто не каждое слово в отдельности, а целым слипшимся комом за раз. О чем шел спор, я не понимала и не помню. Однако приключение, случившееся со Шкловским у нас, помню очень хорошо. Прибыл он однажды к нам не на поезде, а на лодке, обшарпанной, серой, с белой грязной каймой вдоль борта, с занозистыми веслами, и сразу же, вступив на берег, бросился в спор. Заночевал. А к вечеру следующего дня, когда пришло время уезжать, лодки не оказалось. И сам Виктор Борисович, и Корней Иванович, мы всей оравой бегаем по берегу, ищем среди перевернутых на песке, среди болтающихся на привязи. Нет, нигде нет серой лодки с белой каймой. Украли. А бегали мы берег чуть ли не на версту в обе стороны. Когда мы вернулись, Боба вдруг вцепился Виктору Борисовичу в штаны и потащил за собой. «Ведет». У пристани возле мостков бьется на легкой волне лодка-красавица. Сама зеленая, скамьи желтые и ярко-красный руль. Это и была старая обшарпанная лодчонка. Ее перекрасили. За сутки, что пробыл у нас Виктор Борисович, она успела высохнуть и засверкать. Но Боба узнал ее. Виктор Борисович открыл было рот спорить. Но подумал секунду, вгляделся. Потом пожал Бобину маленькую руку, вставил в уключенные обновленные весла, прыгнул в лодку и пустился в плавание. Мошенникам не удалась их затея. Хлебников. В противоположность Шкловскому он всегда молчал. И все в нем было неподвижно. Лицо, взгляд, руки. Сидел и молчал. Молчание его мне запомнилось как действие, как поступок. Если бы тогда меня спросили, что делает Хлебников, я ответила бы: «Молчит». Мне известно было, что он поэт, но чтение его я не помню. Потому ли, что стихов он у нас не читал, потому ли, что я не умел их слушать, не знаю. Но как бы там ни было, поражали меня не стихи его, а рисунки. Лица, нарисованные в чукоколе ярко-черным. В противоположность своему создателю они казались мне громкими, но неподвижность сковывала и эти лица. Помню моторную яхту, которая никак не могла пристать к нашему берегу, мелко, и матроса в бескозырке с золотой ленточкой, и лодку, которая была спущена с яхты и называлась шлюпкой, и человека в белом свитере и с биноклем через плечо, о котором я слышала столько разговоров кругом, Леонид Андреев. Но я на него еле взглянула. Гораздо больше занял меня матрос. Тельняшка. Трепещущая на ветру ленточка с золотыми буквами «Дальний». Первый мотор и первый матрос в жизни. Звук мотора, стучащий, мертвый, чуждый плеску волн, синеве, тишине. Помню день, когда Корнея Ивановича навестил гостивший в пенатах Шаляпин. Пение его слышать мне не довелось. Но когда он поднимался в кабинет на второй этаж, я в недоумении глянула в окно. Мне показалось, что там, в саду, зашумели деревья. Это он напевал себе под нос, поднимаясь по лестнице. Поразило меня, что он не только шире в плечах, крупнее, огромнее нашего отца, но и выше его на целую голову. Полтора папы. В кабинете за ними закрылась дверь, и прямо носом в дверь уткнулась, застыла собака, широкогрудая, зубы наружу и в попоне с бубенчиками. Она ни на секунду не отходила от двери, за которой скрылся хозяин. Я впервые видела собаку в попоне. Она была противная, хрипела, сопела. У Шаляпина был лакей-китаец. Первый мой китаец в жизни, с длинной косой, в шароварах. Он обращался со мной изысканно вежливо, как со взрослой дамой, чем меня очень конфузил, а Коля дарил китайские марки для альбома. Мы то и дело бегали к нему в Репинскую дворницкую, влекомые желтым лицом, косой, шароварами, поклонами. В Андрееве более всего поразил меня матрос и моторка, в Шаляпине китаец и собака с бубенчиками. И матрос, и моторка, и собака были впервые в жизни. Правда, и Леонид Андреев, и Шаляпин были тоже впервые. Но в них-то что особенного? Писатель, артист, значит, люди как люди, заурядные, обыкновенные, привычные. А вот матрос, а вот лакей, да еще китаец — это невидаль. Что же касается всесветной известности Андреева, Репина или Шаляпина, то, к счастью, воздух искусства оставлял нас детьми и не учил пялить глаза на знаменитостей. Понятие славы было невнятно нам. Да и знаменитости умели вести себя так, будто им решительно ничего не ведомо о собственной славе. Разумеется, Корней Иванович был доволен, что присутствие Леонида Андреева или Шаляпина не заставляло нас чувствовать себя какими-то особенными. А у нас Шаляпин был. Он ведь так и хотел. Дети как дети. Для этого, чтобы мы оставались детьми, были и шарады, и лодка, и босоногость, и городки, и лыжи, и путешествия. И в то же время, как я понимаю теперь, он, преклонявшийся перед талантом, был несколько смущен и даже шокирован, убеждаясь, что изобилие знаменитостей, постоянно посещавших наш дом, делало их в наших глазах заурядными. Стирала с них чудесность. Мы утрачивали ощущение счастья в их присутствии, ощущение, какого сам он не терял никогда. Репин? Ну и что с того? Репин. Короленко? «Да, папа, я забыл», — докладывал Коля. «Когда тебя не было дома, заезжал Владимир Галактионович. Представь себе, он на велосипеде. Прислонил велосипед к забору и пошел к нам. Просил тебе передать. А как ты думаешь, кто быстрее, самый медленный поезд или самый быстрый велосипед?» Ему иногда казалось, перед нашими глазами пересыпают драгоценные камни, а мы как бы не видим их блеска и предпочитаем играть с мальчишками или девчонками в камешки на берегу. И хорошо, это нам по возрасту, в камешки. Но все же беспокоился он напрасно. Помню, через десятилетие, когда мне было уже не 7, а 30, я однажды сказала ему, что часто встречаюсь теперь с Анной Ахматовой. Когда-то сам же он мельком меня с ней познакомил. В ответ он спросил требовательно встревоженным голосом: «Я надеюсь, ты понимаешь, что следует записывать каждое ее слово?» Я понимала. И этим пониманием обязана я ему, его отношению к поэзии и культуре, его чувству преемственности, чукоккали, тому утру, когда я увидела, с какой осторожностью прикасается он к подлинным рукописям Некрасова. Да, наступил такой день, когда он показал мне и Коле рукописи Некрасова. В 1914 году, после первых же некрасовских публикаций, осуществленных Чуковским, Анатолий Федорович Кони сделал ему феноменальный подарок. Оригиналы «Кому на Руси жить хорошо», «Княгини Волконской» и другие черновики и «Беловые сокровища». И вот наступил день, когда Корней Иванович торжественно потребовал нас с Колей к себе в кабинет, взял за руки и подвел к своему письменному столу. Так подводит малышей к зажженной елке. На письменном столе у него после конца работы всегда был порядок, но сегодня это был уже не стол, а как будто аналой или ковчег. Ни пылинки. Книги, бумаги, карандаши, клей, чернильница, перья перенесены на подоконник. А посредине стола раскрытая папка, и в ней должна покаяться. Я не помню, были ли это тетради или отдельные листы. Помнится мне, будто листы, но с уверенностью сказать не могу. Большие, пожелтевшие, исписанные блеклыми чернилами. Не помню также, была ли это рукопись княгини Волконской или «Кому на Руси жить хорошо». Но это была рукопись Некрасова, и ощущение свое я помню ясно. Рукописи к тому времени я уже видела в азы, статьи, которые писал, рвал и снова писал Корней Иванович. Но тут странным показалось мне все, и почерк, и желтизна, и та осторожность, торжественность и нежность, с какими прикасались к старым помятым листам длинные загорелые пальцы. А страннее всего открытие. Стихи, знакомые мне и в голосе, и в книге, оказывается, были сначала сочинены и написаны. Открытие? Я, конечно, знала это и раньше. Некрасов написал поэму «Кому на Руси жить хорошо», а все-таки на самом деле узнала в ту минуту впервые. Корней Иванович назвал год, какой-то баснословно далекой, и я его мгновенно забыла. Дата была вытеснена мыслью, что, стало быть, до названного года стихов этих не было, совсем никогда не бывало. Ну вот, как скажем, до июня 1910 года не было бобы. Они вовсе не всегда присутствовали в мире, стихи эти, как море, песок, звезды, а их сочинил человек Николай Алексеевич Некрасов. Ну вот как Маяковский сейчас, шагая по камням, сочиняет свои стихи, которых тоже никогда не было раньше. Некрасов на этой вот бумаге записал стихи, раньше их не было. Коля заметил, что один листок между другими пустой. Совсем пустой, ни строки, ни слова, ни буквы, и помятый. Наверху загнут угол. «Этот ненужный», — сказал он голосом примерно у мальчика, который самого учителя уличил в недосмотре. «Гляди, папа, тут ничего не написано. Его можно выбросить». Корней Иванович всем корпусом повернулся к Коле и посмотрел на него с негодующим интересом. Впрочем, сердиться не стал. Задумался на секунду, как объяснить. И ответил очень старательно. «Пустой. Да. Но ведь его трогал Некрасов. Понимаешь? Ничего на нем не написал, но раз листок лежит здесь среди других исписанных, значит, Некрасов трогал его, смотрел на него. Понимаешь? Его нельзя разорвать или выбросить. Он оттуда, из того века, из ящика некрасовского стола. Из того века, из того стола, а сейчас лежит вот здесь перед нами на этом столе». Не знаю, что понял Коля, но я мало. У Некрасова, как у всех людей, руки, и, конечно, он этими руками трогал эти бумаги. Ну и что же? Почему нельзя выбросить измятую пустую бумажку? Так я рассуждала, так думала, потому что урок был для меня еще трудноватый. Но какое-то слабое предчувствие понимания, смены десятилетий и смены времен, и цепи времен было заронено, заложено тогда, при свете этого ясного детского солнечного дня, ложившегося на старые бумаги. Да, Корней Иванович увлекал, втягивал, учил, а иногда и учительствовал, проповедовал культуру и деятели ее. Недаром в одном из его писем к Кони обнаружена недавно такая цитата из Карлейля: «В груди человека не живет никакого более благородного чувства, нежели восхищение тем, кто выше его». Иногда в нетерпении негодовал и сердился. Детская память сохранила в ушах эти взрывы. Вот на веранде под вечер он читает стихи не нам, а гостям, взрослым. Ну и мы тут же. Нас не оторвать от его голоса. «Под насыпью во рву некошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». И тут в этом плаче и пении вагонов, дороги, одиночества, среди этого горя, обращенного гармонией в счастье, вдруг наступил нелепый, безобразный в однообразии перерыв. На веранду вбежала няня Тоня и, запыхавшись, спросила: «Подавать самовар? Вскипел». Вечер был прохладный, с самоваром ее торопили. Поглядев на нее с таким удивлением, будто кто-то из них двоих сумасшедший, Корней Иванович в бешенстве разбил тарелку, раскровенил себе палец и крикнул: «Как вы смеете, говорить при стихах!» Тоня заплакала. Он накричал на нее не только «при стихах», «при гостях». Это был тот самый человек, который деликатности с прислугой требовал от себя и от нас, детей, безупречный, который уже больным стариком стеснялся попросить домашнюю работницу принести ему грелку, лишний раз подняться на второй этаж. Вспылив тогда на веранде в Коколе, он мгновенно опомнился и побежал за Тоней на кухню просить прощения. Он утешал ее и при этом по складам выговаривал: «Когда читают стихи, перебивать можно только в одном случае, если загорелся дом. Других причин я не знаю». Мы-то уже обученные, мы-то усвоили давно, накрепко, что перебивать нельзя не только чтение вслух, а иногда и молчание. Притащишь ему зимою на чужую дачу в мороз, он убегал туда кончать статью, притащишь кастрюлю супу или чайник к кипятку, а он сидит с карандашом в руке и молчит. И от этого молчания прерывать нельзя. Ставь еду на подоконник и скорее уходи, молча. Если не впопад заговоришь, он как рявкнет, А уж когда он или кто другой читает стихи... Однажды на меня было рявкнуто по такому же поводу и не тише, чем на Тоню. Снова большая дорога, снова зима, снова возвращаемся мы с ним откуда-то вдвоем. Мороз не настоящий, градусов 5, не более. Сеется мелкий снежок, никакого сверкания наста, все мягко, мягко, пухово, беззвучно, бесцветно. Вот когда ничего искристого, сине-бело-розово-голубого, просто белое, мы вынуждены отступить в придорожный сугроб. Из переулка на большую дорогу медленно вытягивается нам навстречу обоз со льдом. Лошади, присыпанные снегом, по мягкой дороге шагают натужно, медленно, и финны рядом с вазами, в куртках, в валенках, в ватных брюках, заправленных в валенки, и в квадратных кожаных шапках на меху. Блестящая кожа делает шапки похожими на шлемы. Медленно, нудно тянется обоз. Мне надоедает глядеть на лошадей и на прозрачные прямоугольники только что вырубленного льда. Ах, в одном, внутри, как в стакане, еловая ветка. Как она попала туда, и как ее оттуда добудут? Вдребезги разобьют лед? Наконец обоз проскрипел. Последняя лошадь, последняя глыба льда, последний шлем. Мы ступили на дорогу. И тогда новая помеха — Репин. Оказалось, он на той стороне, в теплых башмаках, в мягкой меховой шапке, весь припорошенный снежком, пережидает обоз, как и мы. Мне досадно. Теперь они будут разговаривать. Опять стой. Репин, сняв перчатку, учтиво здоровается с Корнеем Ивановичем, потом протягивает руку мне. Нет, долго ждать не приходится. Что-то такое условились насчет среды. Снова учтивое рукопожатие, и Репин исчезает в снегу. Мы движемся сквозь снег в одну сторону, он в другую. Но не успеваем мы сделать и 10 шагов, как происходит нечто странное. В отца моего словно вселяется бес. Корней Иванович вдруг срывает с моей руки перчатку и бросает ее далеко в сугроб, к кольям чужого забора. «Тебе, Репин, протягивает руку без перчатки!» — кричит он неистовстве. «А ты смеешь свою подавать, не снявши? Ничтожество! Кому ты под нос суешь рукавицу? Ведь он этой самой рукой написал «Не ждали!» и «Мусорского!» Балда!» Я, как няня Тоня, начала реветь. Я, как няня Тоня, не понимаю, в чем моя вина. Репин со мной поздоровался. Я подала ему руку и ответила «Здравствуйте!» «Откуда мне знать, что в перчатке нельзя? Мне этого раньше не говорили». А это был тот самый обыкновеннейший Репин, который рассказывал мне про белку и всегда угощал нас с Колей конфетами, когда мы приносили ему письмо от папы, и позволял бегать по лесенкам у него в доме. Репин, просто Репин. За что же? Несправедливо. И чего это они там не ждали? И кто такой Мусорский? Наверное, Корней Иванович был в своем гневе несправедлив, неправ, и уж во всяком случае не педагогичен. Гораздо правильнее было бы с его стороны просто объяснить мне спокойно, весело, полунасмешливо, как он это великолепно умел, что дети, здоровые со взрослыми, должны всегда снимать перчатку. Ведь объяснил же он Коле раз и навсегда, безо всякого крику, что мальчик, переступая порог любого дома или здороваясь на улице с любым человеком, должен прежде всего снять шапку. Зачем же тут надо было на меня кричать? Да еще, проваливаясь в снег по пояс и принеся перчатку от забора, колотить меня ею изо всех сил по плечу, будто бы стряхивая снег, а на самом деле от непрошедшей злости. Но как я благодарна ему теперь за эту неправоту, за эту несправедливо нанесенную обиду, за этот поучительный гнев, которым он разразился, когда ему почудилось, будто я с недостаточным уважением прикоснулась к руке, протянутой мне искусством».